Пока они шли по коридору, открывались одна за другой двери и выглядывали разбуженные жильцы. С недоумением смотрели на живописную группу людей, у которых были расквашены физиономии, помята или даже порвана одежда. «Ну, я вам устрою кино!» — задыхаясь и заикаясь от злости, говорил лейтенант. «Я вам такое кино устрою! Век помнить будете!» «Ребята, я за вами утром приеду! Рано утром!» — закричала Катя. «Похорони нас салютом, Катерина!» — в ответ прокричал Вадим. «И почетным караулом!» «О, Господи, Господи, какие дураки!» — пробормотала Катя и вошла в номер. Она захлопнула дверь, закурила. Прошлась по номеру, лихорадочно раздумывая, что делать и как выручать этих обормотов из милиции. И ничего путного в голову не приходило. Ведь за такую драку на них и уголовное дело завести могут. Черт возьми, как же быть? Может, действительно позвонить в посольство? Но ведь лично против нее никакого насилия не было. А заступаться за граждан СССР посольство Соединенных Штатов совсем не обязано. Это дело властей самого СССР. И тут Катю осенило. А может, попробовать разыскать Дину? Да, конечно, она баба ушлая, а она что-нибудь дельное посоветует. Катя надела плащ и быстро вышла из номера. Дежурный администратор сидела за своей конторкой и проводила Катю перепуганным взглядом, и в голове мелькнула, куда это она на ночь глядя. Неужто в посольство побежала? Ой, скандал будет, Господи, пронеси. Катя спустилась на лифте, вышла в общий вестибюль. Здесь, несмотря на ночной час, жизнь кипела. У стоек нескольких баров толпился народ, пили, слушали музыку, смотрели по телевизору видеофильмы. Стайками по 3-4 человека топтали спутаны, постреливая по сторонам глазками. Крутые парни в кожанках со стриженными затылками тоже стояли кучками, прохаживались менты, важно посматривая на путан, на парней в кожанках и джинсах с золотыми толщиной в палец цепями на бычьих шеях, постукивая резиновой дубинкой по ладони другой руки. Катя медленно шла через вестибюль в толчье людей, оглядываясь по сторонам. Почему-то ей казалось, что Дина должна быть здесь. И, наконец, она увидела ее. Дина стояла у стойки бара в компании с молодым человеком в темно-красном костюме. Перед ними стояли фужеры с какими-то напитками, и они о чем-то разговаривали. Дина вдруг засмеялась, откинув назад голову. В отставленной в сторону руке меж пальцами дымилась длинная сигарета. Катя медленно направилась к ней, пытаясь придумать повод обратиться. Ничего не придумала и остановилась в двух шагах, глядя на Дину. Первым этот напряженный взгляд почувствовал парень, покосился в сторону Кати, что-то сказал своей собеседнице. Дина резко повернулась, встретилась глазами с Катей, что-то сказала парню и подошла, весело глядя на нее. «У вас какие-нибудь проблемы? Честно говоря, я была уверена, что вы давно спите». Собиралась, но не вышла. Нагрянул наш общий знакомый, режиссер с друзьями. «Виктор Олегович? А где он? Я бы с удовольствием повидала его». Глаза Дины странно блестели, какая-то пугающая глубина появилась в них, будто смотришь в омут. Хотя спиртным от нее не пахло, Катя всегда чутко улавливала запах алкоголя, и если сама бывала в этот момент трезвой, то запах спиртного вызывал у нее тошноту, отталкивал. Однажды она спросила об этом врача их семьи, Лолсона. Тот ответил, пожав плечами: «Так бывает со всеми сильно пьющими людьми. Понимаете, их забрали в милицию», — смутившись, проговорила Катя. «Я боюсь, как бы дело не закончилось большими неприятностями для них». «А что они сделали?» — уже серьезным тоном спросила Дина, и улыбка пропала с ее лица. «Драку устроили. Дураки пьяные. Возле моего номера. Большую драку», — ответила Катя. «И я теперь просто не знаю, что делать, как им помочь». «У вас в номере или возле номера?» — спросила Дина. «В холле, перед номером. Там был один приятель Виктора. Он и затеял драку. А Виктор и оператор Вадим вмешались. В общем...» «А-а-а, так это к вам ОМОНовцы побежали!» — снова улыбнулась Дина. «Капитан сказал, что какие-то бандиты разборку устроили». «Мне, право, очень неловко, что к вам обратилась. Просто не с кем даже посоветоваться, что надо делать». «В какое отделение их увезли? Не знаете?» «Нет, не знаю. А кто командовал?» «Да там такой был лейтенантик». «Белобрысый, худенький», — допытывалась Дина. «Да-да-да, именно белобрысый, такой страносенький, молодой совсем», — припомнила Катя. «Значит, их в полтинник увезли». Дина задумалась. «Куда-куда?» — не поняла Катя. «В 50-е отделение милиции», — пояснила Дина. «Это здесь недалеко». «Так, может, мне поехать туда?» — неуверенно спросила Катя, ожидая втайне, что Дина вызовется сопровождать ее. «Сейчас ехать туда бесполезно. Там сейчас такой сумасшедший дом, у вас волосы дыбом встанут», — усмехнулась Дина. «Вы поезжайте туда утром. Сначала загляните в «Березку», купите всякого-всякого, ну, там, виски хорошие, колбаски разные, ветчинки, пивка, ну, сами сообразите». Дина взяла Катю под руку, и они медленно пошли по вестибюлю. И Дина терпеливо растолковывала Кате, что и как надо делать, как себя вести, что говорить. «Только не вздумайте сразу к начальству соваться. Только ребятам навредите. Найдите дежурного по отделению и к нему. Пока протоколы вверх не пошли, а не в его распоряжении, то есть этого дежурного. Он все может решить, вы понимаете? Только надо рано утром, пока начальство еще на службу не явилось». «Хорошо», — кивала Катя, — «я поняла. Спасибо вам огромное». «Рано утром, часов в 7:30, не позже», — настоятельно повторила Дина. «Я бы с вами поехала, но не могу. У меня утро занято, отказаться не могу. Бабки вперед уплачены. С меня мои покровители шкуру спустят». Она снова беззаботно улыбнулась, сверкнув крупными сахарными зубами. «Вы в каком номере?» 90-27, ответила Катя. «Я вам днем позвоню обязательно. Пока». «Ни пуха, ни пера». И Дина быстро пошла к стойке бара, где ее ожидал и уже нетерпеливо поглядывал в их сторону парень в темно-красном костюме. «К черту, к черту, к черту!» — суеверно пробормотала Катя, глядя ей вслед и жалея о том, что не смогла поблагодарить ее. Катя с трудом дождалась наступления утра. Быстро оделась и, не позавтракав, спустилась на лифте в холл, вышла из гостиницы. На автостоянке она спросила одного из водителей, возившегося с мотором своей машины, как проехать в ближайшую «Березку». Водитель долго и путано объяснял ей, вытирая грязные руки промасленной тряпкой. Катя поняла плохо, но поблагодарила и села в «Жигули» Виктора, завела двигатель и поехала со стоянки. Пока она нашла продуктовую «Березку», ей пришлось еще несколько раз останавливаться и спрашивать у редких в этот ранний час прохожих. Было без 10:07. Но когда она все же подкатила к распроклятой «Березке», выяснилось, что магазин откроется только в 10. С досады Катя стукнула кулаком по стеклянной двери, потом побрела к машине, села в нее, закурила, приоткрыв окошко, и стала ждать. Теперь она нервничала, вспомнив слова Дины о том, что надо успеть в отделение милиции до прихода начальства. а начальство приходит к 9, а она туда успеет подъехать, в лучшем случае, к 11. Пиши пропало. Ах, черт возьми, как же все неудачно складывается. Она выкурила сигарету и незаметно для себя самой заснула. Сказалась бессонная нервная ночь и съемки перед этим, нервотрепка, ругань. Она снова провалилась в сон. Снился ей фантастический наворот из обрывистых сцен на съемочной площадке, лиц Виктора, Вадима, артистки Тани Савлиной и ассистентки Нины Константиновны и директрисы Тамары. И все что-то говорили Кате, смеялись. Потом вдруг появилось лицо следователя КГБ, с которым она и Виктор встречались в кафе. Он смотрел Кате в глаза и говорил, чуть улыбаясь: «Теперь модно стало всех собак вешать на КГБ. Хотя я убежден, что органы здесь ни при чем. У органов своих грехов достаточно, чтобы еще брать на себя и чужие, поверьте. Я говорю искренне и ответственно. Судя по всему, ее ограбили, и грабитель был или профессионал высокого класса, или дилетант, которому фантастически повезло. И в том, и в другом случае для следствия результат один и тот же. Никаких следов, ни одной улики. И вдруг перед ее внутренним взором предстало лицо матери с глазами полными слез. Губы кривились и вздрагивали, когда она говорила: «Ты знаешь, Катюша, он так здорово читал стихи, с такой душой, так выразительно, с таким чувством. А потом с этим чувством к тебе под платье полез», — ответила Катя. «Эх, мама! Дура ты, дура! Да что сделаешь, дочка?» — вздыхала мать. «Попала в капкан. Куда ни кинь, всюду клин. Если б сразу отказал съехать, меня бы все равно на другой день арестовали. Это мне потом уж следователь в тюрьме сказал. Товарищ Берия не любит, когда ему не дают». Какая же он злобная тварь, Катя. Ну, ни грамма благородства в человеке, а еще грузин. Все они просто сволочи. Ольга Александровна безнадежно махнула рукой. Я это в лагере только и поняла. Чтоб им всем на том свете в аду гореть. На вечном огне. И такого наказания им мало. «Жаль, что ты поняла это так поздно», — ответила Катя. «Ну, а как у тебя дела, дочка? Как ты живешь там, в Америке, со своим моряком Джеком?» «Хорошо живу, мама. Ты теперь снимаешься в кино, играешь меня. И я очень хочу, чтобы у тебя все получилось, Катюш», — говорила Ольга Александровна. А Катя онемела от мыслей. Откуда она знает, что снимается кино, и Катя играет в нем ее? Ведь она же уже давно мертвая. Боже мой, это что происходит? Откуда ты можешь знать, мама? Ты ведь давно... Тебя ведь... Забормотала Катя, но мать продолжала, словно и не слышала, что она бормочет. «Ты должна помнить, Катенька, играя меня, что я всегда верила. Даже когда мне приходилось совсем не в моготу, я все равно верила. Даже когда умирала от голода, и у меня опухли ноги, я не могла вставать, я все равно верила». «Во что, мама?» «В будущее, в добрых людей, в родину, в свой народ. Ты должна каждую минуту, каждую секунду помнить об этом, когда будешь играть меня. Иначе у тебя ничего не выйдет». я буду мертвой на экране. И все, кто меня знает, скажут тебе, что это не я. Кто тебя убил, мама? Вдруг спросила Катя. Ты можешь сказать мне, кто тебя убил? Ольга Александровна замолчала, глядя на дочь. Молчала она невыносимо долго, и вдруг странная улыбка зазмеилась на ее губах, и Ольга Александровна тихо рассмеялась. И смеялась она все громче, громче.